do shit until they murder me. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Это я заем отдел взыскания, Светлана Владимировна. Вы Анастасия Сергеевна? Да. Это, ну я уже представилась, звонок по поводу платежа 52 дня, вы не вносите оплату. В отлу сегодня решить вопрос, скажите. Фамилию забыли свою назвать. Уразова мою фамилию. Угу. Не, не готова. Его... Почему? Это имеет значение какое-то? Ну, вам уже предлагали услугу реструктуризации. За 52 дня вы бы уже изыскали денежные средства. А так получается, что за 52 дня вы только увеличиваете. Да, пусть увеличивается. Ничего страшного. Понятно. В таком случае я передам руководству, что вы не готовы к оплате, да, и уже в скором времени ваш договор будет направляться под, согласно 1005 статье Гражданского кодекса коллекторским агентством. Хорошо. Привет еще передайте. Всего доброго. Пока. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, вас Светлана Валерьевна. Здравствуйте, кто спрашивает? Спрашивает у МФК СМС Финанс, отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывается. Да, это я. Вы Светлана Валерьевна? Сохраняется задолженность длительная уже почти 2 месяца. Когда будете оплачивать? Не планировала пока. А по какой причине? Есть более важные траты. Ну, какие? Ну, разве это имеет значение? Как вы приоритеты расставляете? Разве конечно. Это имеет значение? Какое? Конечно, это имеет значение. Какое? У вас заключен договор, все сроки по платежам нарушены. Светлана Валерьевна, на основании чего вы не оплачиваете? Есть причины, которые позволяют это не делать юридически. Это смерть заемщика, инвалидность первой группы заемщика, природные катаклизмы, военные действия. Что-то из этого вас коснулось? Ну, если вы решили по закону поговорить, то смысл по закону говорить по телефону. По закону давайте в суде вы мне зададите этот вопрос. А так по телефону это глупо, ну, мне конечно. Кажется. Какие вы о чем говорите? Какие вы не поняли, да, о чем агентство я глупо не оплачивать, набрать займов и не оплачивать. Ну, коллекторское так коллекторское. Так, давайте без хамства, Светлана Валерьевна. Голос не повышайте, голос разве не повышайте, повышала? А вы денежки собираете, потому что было? Придется так, отдать. У вас там истерика, и придется отдать. Нет, а где я была? У вас. А где была вы сейчас перебиваете, а так нервничаете. А что вы нервничаете, Светлана Валерьевна? Я кричу, хамлю и повышаю голос. Да, так и происходит. Перебиваете. Да, по дробь 15. Родственников предупреждаете, будут выезды, когда. Да, ерунда, это все. Вы вот это. Алло. Говорите. Здравствуйте. Я представлюсь. Меня зовут Игнатьева Вера Геннадьевна. Отдел по работе с задолженностью Офинпротект. Обращаю внимание, ведется запись нашего диалога. Светлана Валерьевна, все верно? Верно. Ваши документы из МФК Турбозайм был переступлен, Офинпротект, реквизиты для оплаты изменились. А звонок поступает по факту того, что вы нарушаете условия договора на протяжении 74-й день. По какой причине не оплачивали столь длительный срок? Скажите, пожалуйста. Вам прям Турбозайм переуступил? Что еще раз? Вам прям Турбозайм переуступил? Права требования. Светлана Валерьевна, не надо, мы на данный момент работаем с клиентами, которые отвечались на оплату. Да или нет? Что вы виляете задницей? Я вам говорю, вам Турбозайм переуступил? Светлана Валерьевна, наша организация работает на данный момент с клиентами, которые задержали оплаты. К примеру, как с вами. А сейчас на данный момент вернемся к теме вашей задолженности. По какой причине не оплачивали столь длительное время? ответить на этот вопрос, да или нет? Я ответила на ваш вопрос, Светлана Валерьевна. Какой ответ? Я спрашиваю, да или нет? Ответ, может быть. Светлана Валерьевна, все это указано в личном кабинете. Вам переуступил турбозайм? А на данный момент, давайте уточним такую информацию. Согласно статье 9 федерального закона, номер 230 федерального закона, в которой предусмотрено уведомление должника, также и иным способом предусмотрено соглашение между кредитором и должником. Поэтому уведомление вам было направлено в личный кабинет. Вы столько, у вас словесный понос, вы столько ненужной информации мне даете. Зачем? Звонок поступает по факту нарушения условий договора. С момента оформления займа оплата не поступает, так как есть. Вы понимаете, что вы не... Организация требует выполнения обязательств с вашей стороны, Светлана, знаете, Валерьевна. Согласно пунктам 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, сумма вашей к оплате составляет 45 000 рублей 91. А прошу прощения, 45 000 91 рубль 2 копейки, которые необходимо оплатить сегодня, Светлана Валерьевна, максимально время до 12 часов дня. Зачем вы орете? Можно было просто ответить на простой вопрос. Что у вас там? Я ответила на ваш вопрос, Светлана Валерьевна. Я так понимаю, вы не готовы к разговору. Видите ли, какая ситуация? Избегайте, возможно, своей ответственности. Тогда в таком случае, к сожалению, я буду вынуждена положить трубку, так как вы неконструктивно себя ведете. Всего доброго, до свидания. Вот дебилка. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Коровина Мария Николаевна. Я вам звоню из банка Тинькофф Наталья Тимофеевна. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. А в данный момент банк выставляет вам требование внести платеж, общую сумму задолженности в течение нескольких дней. Скажите, каким образом будете вносить средства? Никаким. А в чем причина неоплаты? Жадность. Можете более поподробнее рассказать? Нет. Наталья Тимофеевна, вы отказываетесь от платежа? Да. Вы понимаете, какие последствия могут быть? Понимаю, что никакие. Почему вы так решили? Знаю, потому что... Вот у нас есть информация из бюро кредитных историй, Наталья Тимофеевна, что вы пытаетесь кредитоваться. Да бред это все. Это у вас в скрипте написано. Где в скрипте? Нет. Пожалуйста, от 24 декабря у нас есть информация о чем. Никто не пытался кредитоваться. Вы ерунду не говорите. Ну как же, у нас есть информация из бюро кредитных историй. Вы знаете? Никто ничего не пытался. Вы ерунду говорите, потому что у вас это написано в скрипте. Я-то лучше, наверное, знаю, пыталась я или не пыталась. Ну, может быть, кто-то за вас тогда пытался, если вы не пытались. Это не ваше собачье дело. Наталья Тимофеевна, давайте держаться в рамках приличного разговора. Нет, не давайте. Вам звонят из банка. И что уточните, теперь? Какой у вас домашний номер телефона по адресу регистрации? Ваш вшивый банк не достоин уважения, чтобы с ним общались вежливо. Скажите, а когда вы обращались за кредитом, вы также думали? Вшивый банк меня задолбал своей навязчивой рекламой. Возьми, да возьми, возьми, да возьми. Думаю, уйдет, а что не... Наталья Тимофеевна, я сейчас вам звоню по поводу вашей задолженности, да мне а не по поводу того, что вам что-то предлагаем. Насрать уже? Я так понимаю, что к конструктивному разговору... Не получится. Придется вам бросать трубку и бежать плакать в туалет. Ну, Наталья Тимофеевна, угу, такого, конечно, не будет. Да, конечно. Давайте я тогда зафиксирую отказ от вас. Зафиксируйте отказ, чтобы все понимали род вашей деятельности. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас работаете? Не скажу, пожалуйста. Не ваше собачье дело. У вас свой бизнес. Ну, тут у нас указано, что у вас свой бизнес, да? На лбу у вас указано. Нет, у меня в кредитной истории вашей указано. В какой кредитной истории? Которая у вас? Что вы мели? В нашем банке. В вашем банке? Понятно. Это у вас, конечно, внутреннее ваше название? Кредитная история? Наталья Тимофеевна, не так важно, как что называется внутреннее. Важно, но чтобы вы оплатили свой долг для того, чтобы не было последствий. Понимаете? Не бывает никаких последствий. Ну как это не бывает впоследствии? А там сверху не бывает. Ну что вы сделаете? Банк имеет право обратиться в суд, понимаете? Ну, я, ну хорошо, я буду защищаться, вы суд проиграете. Что дальше? А как вы будете защищаться? Вам нужно доказать неправомерность действий банка. Понимаете? А вы уже несколько месяцев платежи не вносите. Мне вот интересно, Наталья Тимофеевна, а что случилось? Вы 2 года исправно платили в наш банк. А вам что случилось последние 2 месяца? С лихвой. Хватит с вас. Упыри. Ну как это выплачено? Учитесь, общая сумма задолженности у вас на сегодняшний счет. Хватит. Тимофеевна, у вас банк 185 420 рублей. 59 копеек. Сумма не окончательная на сегодняшний день. Не получите от меня ни копейки. А, Наталья Тимофеевна, вы документы читали, когда с нами активировали карту, перед тем, как активировать карту? Какие документы? Вот эту вашу анкетку вшивую или что? Условия договора, тарифный план. Короче, вот это вот. Я выбросила эту всю херню. Угу. Ну хорошо, я вас услышала, отказ от платежа я зафиксировала. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Имейте в виду, что банк продолжает действие на возврат суммы долга. Поэтому завтра будьте, пожалуйста, на связи, вам сотрудники нашего банка позвонят. Подожди, до свидания. Кукушка, стоять. Я с тобой не закончила еще. Ты мне скажи, пожалуйста. Ты слилась уже, да? Бросила трубку? Выключила микрофон. Да, Тимофеевна, давайте вы будете корректно разговаривать. Нет, я с тобой иначе не закончила. Ты что у меня там микрофончик выключаешь? Я тебе разрешала это делать? Ну, Наталья Тимофеевна, если вы что-то хотите сказать, я вас слушаю. Закрой свою пасть. До свидания. В данном... Я тебя не отпускаю. Я сейчас с вами разговаривать не буду, вот потому что разговаривать... А тебе никто не разрешает разговаривать. Тебе говорят закрыть пасть и открыть ухо и слушать внимательно. В такой манере... Умный человек. Доброго. Когда успокоитесь, да Тимофеевна. Да я спокойно, это ты истеришь. Я же тебе говорила, побежишь плакать в туалет, курица. Помнишь? Вот сейчас можешь начинать. Сидит, как мышка там слушает. Микрофончик выключил и наслаждается, как ее опускают ниже плинтуса. Ты как дожила до такой мразотной жизни, кукушка? А? Не стыдно тебе унижаться тут передо мной? Я об тебя ноги вытираю, а ты мне Наталья Тимофеевна. Для этого тебя рожали, что ли? Да. Алло. Да. Елена Александровна. Здравствуйте, да, кто спрашивает? Меня зовут Пугина Дарья Александровна, это долговое агентство Фемида. Звоним по поводу займа в организации без зарплаты. Разговоры записываются, хотели уточнить, когда будут платежи. А вы почему интересуетесь? Потому что у вас долги. И что теперь? Каждый встречный поперечный может мне звонить и спрашивать? Так мы работаем с организацией до зарплаты по агентскому договору, поэтому интересуемся. А уведомить меня не нужно о том, что вы работаете? Уведомить вам должен кредитор. Все вопросы к кредитору. Нет, то есть организация до зарплаты. Просто если вам вы должны понимать, нравится, что до да. тех пор, вы понимать должны пока вы. Кредитор мне не направил Елена, уведомление, я обсуждать свои финансовые вопросы со всякими фирмами. Хорошо, Елена Александровна, мы передаем ваш договор на принудительное взыскание. Вы идиотка, как можно... Здравствуйте. Да, Мир Ильясович, с кем приходится? Вы кто такая? А вы кто такая, отвечаете по его телефону? Я жена его, а вы кто такая? Задавать мне такие вопросы. Административное взыскание компания МБА «Финансы». Какое нахрен административное взыскание? Ты шалашовка, больше ничего не придумала? Вы свое имя ты не называете? Ты совесть свою потеряла, овца мужикам названивать. Очень приятно познакомиться, недоделанная. Уважаемая. Нахер трубку иди. Передавайте. Сейчас я тебе перейду, ты не унесешь. трандаты. Да что вы говорите? Да то, что ты слышишь, да что овца. Вы говорите? Вы мне свое имя уже второй раз повторяете, ты уважаемая. Курица, вы что такая? Убейся об стену. Да? Так да. Это же вы можете сделать. Да может сделать кто угодно, но сделаешь ты. И занимайтесь. Давай, уважаемая, все, сдохни, мразь. Передавайте. Шалава мужикам названивать чужим. У вас своего проблемы? Найди. У вас проститутка проблемы? Недоделанная. У вас проблемы имеются? У тебя проблемы у вас сейчас проблемы, будут иметься. Я спрашиваю. Ты смотри, выдумала она какую-то МБА финанс, шалашовка, и звонить чужим мужьям. Баланс проверяйте на платную линию.